не будут окружены тайной и секретами. Я боялась неожиданных и ненужных эмоций из стыдливости, из благоразумия и, пожалуй, из тактических соображений. А это общее зало, эти официантки, попросту говоря, прислуга, этот портрет прославленной поварихи, которая, казалось, бдит над нами, уж никак не благоприятствовали излиянию чувств. Разговор пойдет здесь в чисто практическом плане. А ведь это единственная возможность найти нужные решения. Ксавье заказал коктейль. Я посмотрела на него. За время нашей разлуки он снова загорел. Хотя в Париже оказалось достаточно всего нескольких недель, чтобы загар полностью сошел. Однако прежний, высокогорный и слишком, пожалуй, резкий загар сменился морским, более золотистым и мягким, и голубые глаза его казались сейчас двумя озерцами синей воды. Отвечая на вопросы к Ксавье, я заверила его, что ничуть не устала от путешествия. Я ведь приехала на курьерском, надо же не отставать от века. Мы помолчали. Должна ли я была вот так сразу открыть свой секрет? Оказывается, нет. Потому что Ксавье, не дав мне времени задать ему вопрос, поспешно заговорил о своей жизни на острове. Все наладилось в первые же дни. Жена рыбака, славная женщина, приходит к нему по утрам, делает уборку и готовит. Но вечерами она уходит, иной раз позже, иной раз раньше, смотря по тому, когда кончит работу. И Ксавье ночует один во всем доме. «Дом не из красивых», — признался он. «У меня есть кое-какие идеи. Хочу его приукрасить. Можно изменить форму крыши, пристроить флигель и выкрасить стены снаружи в темно-красный цвет, а ставни сделать светло-красные. Как твое мнение?» «Ну, откуда же я могу знать?» «Погоди-ка», — сказал он, — «у меня есть маленькая фотография». Он протянул мне карточку. Я увидела самое обыкновенное прямоугольное здание. Единственной его особенностью были слишком узкие и слишком высокие окна. «Знаешь, он производит впечатление дома, глядящего на морские просторы. А его нарочно построили в защищенном месте. Если тебя не пугают громкие слова, так знай, что это скорее резиденция, нежели рыбачий домик». Я рассматривала фотографию, еще не зная, увижу ли когда-либо это жилище, переступлю ли через его порог. Ксавье добавил с улыбкой. «Резиденция — никогда не бывшая резиденцией. По утверждениям старожилов, до меня там никто не ночевал. Тень тети Эммы, дарительницы мыса Байю, упала на фотографию. Но только для меня одной. Должно быть, Ксавье из благоразумия или наивности старался не замечать, что в щедрости его крестной таится самое неприкрытое тщеславие и самое неприкрытое равнодушие. Напротив, без всякой задней мысли, он продолжал рассказ о задуманных переменах, объяснил мне, что пустырь можно будет превратить в площадку, а в пристройке можно будет устроить ванную. «В нынешнем году», — добавил он, смеясь, — «все водные процедуры ограничиваются душем на открытом воздухе. И поверь мне, я никого этим не смущаю. В разгар сезона, когда наши островитяне ездят на материк, на Лазурный берег, они еще не такого могут наглядеться». «А чем ты занимаешься?» «Чем ты занимаешься, Ксавье, целый день?» «О том, что ты рыбачишь, я уже знаю». «Ну, не особенно часто. Времени нет. По дому столько работы, да и кругом тоже. Я намереваюсь разбить виноградник. Если бы в низинах было больше влаги, стал бы разводить телячью ногу. Во всяком случае, сделаю опыты». «Какую телячью ногу? Что это такое?» Он широко открыл глаза.